мы и сами видим, что не государь. Да уж так быть, коли в дело вступили. Домой показаться нельзя. Всяк узнает, что мы были у него в команде. Я сам был в Петербурге, и меня граф Орлов просил, чтобы связать и привести живого Пугачева, и денег мне больше 100 рублей дал. Будьте вы согласны это сделать, то напишите письмо князю Орлову, а я отвезу». Перфилев отмолчался. Разговор последствий не имел, но Долгополов по-прежнему не оставлял свои намерения уехать от Пугачева, выдать его властям и тем самым сделать себе выгоду немалую. Подстегивало его то, что среди казаков, оставшихся у самозванца, большинство не скрывало недовольства. Среди них открыто велись разговоры о тяготах похода с Пугачевым. «Долго ли нам волочиться с места на место? Дома свои мы оставили, и всякий день нас убавляется. Иного убьют, другой потонет, иных казнят. И так нас переведут, что и на Яике никого не останется. Чтобы уйти от восставших, нужен хороший предлог. И купец, придумав его, явился к Пугачеву. Я, батюшка, и порох к тебе вез, пудов 60, да на судне оставил под Нижним. Где ты его взял? Порох этот послан вам от Павла же Петровича. Как же ты его привезти мог? Я положил его в бочку, а чтобы прочие не видали, то засыпал его сверху сахаром. Отпусти ты меня, батюшка, так я и порох-то пришлю, да и Павла Петровича привезу. А как же ты Павла Петровича привезешь? Привезу, это не твое дело. Пугачев разрешил отъезд. Нужны были порох и еще более разговоры о Павле Петровиче в присутствии повстанцев. Долгополов распрощался с государем. Что, батюшка, прикажешь сказать Павлу Петровичу? Поклонись ему от меня и скажи, ежели можно ему, чтобы меня встретил. Одному ли ему тебя встретить или с великую княгинью? Хорошо бы было, чтобы она была там, где и он. Купец уехал. По пути в Петербург, находясь в Чебоксарах, сочинил он письмо от имени Перфилева и 324 других яицких казаков к Орлову. Они якобы сообщали, что готовы сковать Пугачева и доставить его в Петербург. Просили за это пожаловать яицких казаков по-прежнему рыбными ловлями, а им выдать денежную награду по 100 рублей на человека. С тем письмом Долгополов явился 8 августа к Орлову. Выдавая себя за яицкого казака Астафия Трифонова, он вручил ему письмо. Вскоре тот приехал с ним в царское село к императрице. Та расспросила его обо всем. Купец сочинял напропалую, но ему верили. Для приема схваченного Пугачева выделили капитана гвардии Преображенского полка Галахова с конвоем. Ему вручили и деньги – 33,4 тысячи рублей. Галахов 13 августа в сопровождении 10 солдат, взяв с собой отставного секунд-майора Рунича, направился из Москвы в Муром, чтобы ехать туда, где находился Пугачев. Повстанческая главная армия 30 июля по полуночи в 6 часу вышла из Саранска к Пензе. Там имелись большие запасы пороха, свинца, ядер, немалая денежная казна. Как и в других местах, воевода, дворяне и чиновники покинули город. Пензенский бургомистр Елизаров собрал купцов на совет. Будем противиться мятежникам или нет? Купцы молчали. Елизаров продолжал. Ну, чем мы станем ему, Пугачеву, противиться? У нас нет никакого оружия. Так не лучше ли встретить его и тем спасти город от пожогу, а людей от смерти? Купцы зашумели. Да нам нечем противиться. Хотя бы было чем. Так где нам против его силы устоять, когда и крепости не в силах были? Ничего нам больше делать не остается, как встретить его с хлебом солью. 1 августа население Пензы встречало около города Пугачева. Оставшимся в городе немногим начальникам, чиновникам, духовенству ничего не оставалось, как покориться. Не входя в город, Пугачев сделал свою ставку в верстах 12 от него. Пугачевцы освободили в Пензе арестантов, разрешили брать соль безденежно. На следующий день купцы дали императору торжественный обед. Пугачев откушал 2 глубоких тарелки чесноку толченого, посоленного и политого уксусом. провозглашали здравицы за императора Петра III и императрицу Устинью Петровну. Пугачев и здесь сказал о своих пожалованиях.